Она покачала головой. «Нет, я теперь не смогу сыграть. Когда говоришь, нужно верить каждому слову. Если нет, и зрители не верят. Тогда в зале тихо, но кажется, что голос пропадает. Вы не понимаете? Я пропала. Когда-то я верила. Я тогда жила с одним актером. Он спал, а я лежала рядом и повторяла монологи Федры. Она вышла в сад. Пахло землей, гнилыми листьями. Весна шла поспешно, задыхаясь, и стук капель казался ее лихорадочными шагами. Жанет жадно дышала. Дессер кричал: «Простудитесь!» Она не откликалась. На несколько минут большое счастье дошло до нее, и снова, как во Флери, она поверила вымыслу. Вернулась в комнату, улыбаясь, посмотрела на Дессера своими испуганными глазами. Он смутился, а она говорила: «Нет, не простужусь. Я пропала, Дессер. Пропала». Она начала его целовать печально, отрывисто, сама не понимая, зачем. Она и потом не могла понять, зачем сошлась с Дессером. Сулило ей это только горе и обиды. Но в ту ночь, прислушиваясь к шуму дождя, она повторяла: «В краю, где вечны золотые весны, где сердце не томят труды, где вскормлены природой плодоносной, свисают пышные плоды, на берегу то нежность, то играя, срывая мир-то вечный цвет, мы не забудем и под кущей рая любви возвышенный обет». Он вдруг спросил: «Жанет, почему грусть?» «Это не грусть. Грусть там, в Флери, наше дерево, или в стихах. А это отчаяние. Помните сумасшедшую? И вы пропали, Дессер. Я теперь это знаю». Говорила и целовала. Они вернулись в Париж утром. Жанет терзалась: «Зачем это? О Дессере думает всесилен, в газетах его называют некоронованным королем, а он нищий, у него ничего за душой, и пришел к ней. Разве это не смешно, искать у нее спасение?» Она его пожалела за ребячливость, да и он ее жалеет, только из жалости не выкроить любви. Стихи — реклама для крема, для пылесосов, для забытья. Актрисой она не будет. Поставим крест. И замуж за него не выйдет. Когда он ей предложил, она рассмеялась. Стать некоронованной королевой? Нет. Хорошо, что у него свое дело. Вот и сейчас спешит на работу, как рабочий. Сядет, будет считать миллионы. Почему он не видит, что и она нищая? Ее обобрали. Она что-то давала Сижелю, Сьену, а теперь она пустышка. Вчера не она говорила. Дождь, Рансар. Только с Андре она была естественной. Не лукавила, не жалела. Андре живет, как она, нарочно. Не то слово. Он сказал: «Перекати поле». Только катятся они в разные стороны. Наверное, таких много. Где-то она прочитала: «Отравленные искусством». Но почему она думает только об Андре? Да просто она его любит. Впервые Жанет сказала себе это. И тотчас обратилась к Дессеру. «Я люблю другого. Это ничего не меняет. Я его не вижу, да и не увижу никогда. Но я хочу, чтобы вы это знали», — сказала сухо, почти официально. Он остановил машину и поцеловал руку Жанет. «Вы меня тронули. Очень тронули. Жаль, что вы не хотите на сцену. Но и это не важно». Он довез ее до дому, простились, потом условились вечером встретиться. Все сразу стало понятным, даже будничным. Связь. Дессер взял телеграмму: «Германские войска в Праге». Он вдруг стал смеяться громко, долго, задыхаясь.